Кабанов осторожно положил вилку и откинулся на диване. Хуже этого не могло быть ничего. Он ждал от человека, присланного Трофимом, какой угодно просьбы, только не этой. Принять ее и согласиться помочь, подписать себе смертный приговор. Не принять — итог тот же. Единственное, что можно сделать в этой ситуации — не дать гостю высказать свою просьбу в смертельно опасной форме. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы когда-нибудь этот стройный высокий человек, связанный с Трофимом, смог сказать, что обращался к паровозу Кабанову с просьбой найти ему наемного убийцу, и Кабанов ему помог. Но Виталий Васильевич явно побаивается, видимо, рассчитывает, что Кабанов сам подхватит недоговоренное. Нельзя ему помогать. Нельзя. Может, Бог даст, испугается говорить напрямую, одумается, не выскажет свою страшную просьбу, которую и выполнять смерти подобно, и не выполнить нельзя. Бросив в пространство свое равнодушное «нет», Кабанов уставился взглядом в тарелку гостю, где сиротливо скучали два кусочка цыплячьей грудки с орехами, чесноком и зеленью. Я имею в виду человека, который умеет хорошо стрелять в затылок с 20 метров. Любого человека, не обязательно того самого, о котором пишут газеты. — И в чем состоит ваш интерес? — лениво спросил Кабанов. — Вы хотите написать его биографию, снять о нем художественный сериал для телевидения? Я хочу предложить ему работу по специальности. — спокойно ответил Сайнос. — Хорошо оплачиваемую работу. — Я не возглавляю бюро по найму рабочей силы. Я торгую типографским оборудованием. Для того, чтобы нанять на работу того, кто вам нужен, вы не нуждаетесь в моем посредничестве. — Напротив, Виталий Николаевич, напротив, — возразил Сайнос. — Ваше посредничество очень нужно. Я не могу найти такого человека, а вы можете. С чего вы это взяли? Так сказал человек, который дал мне ваш телефон. Он гарантировал мне, что вы обязательно поможете. Но этого человека уже больше месяца ищет милиция. Вы же понимаете, что мои возможности несоразмеримы с тем, что могут они. И если уж они его не нашли до сих пор, то... Но я же не настаиваю на том, что это был непременно он. Меня вполне устроит любой другой, но такого же класса. Найдите его, Виталий Николаевич, и вы получите свои комиссионные... Я совсем не уверен, что смогу это сделать, — пожал плечами Кабанов. А я никогда не даю твердых обещаний, если не уверен, что могу их выполнить. Может быть, вам есть смысл обратиться к кому-нибудь другому, кто наверняка сможет вам помочь? Я обращаюсь к вам, потому что Трофим уверен в ваших возможностях. Он знает, что это в ваших силах, и он знает, что лучше вас с этим не справится никто. Трофим не может этого знать, — возразил Кабанов, — просто потому, что такого рода просьбы мне никогда не поступали. Я ничего не могу вам обещать. Подумайте об этом. Виталий Николаевич, за вами закрепилось прозвище «паровоз» именно потому, что вы можете вытащить любое, даже самое безнадежное дело. Я очень на вас рассчитываю. И в какое время вы рассчитываете получить результат? Неделя. Крайний срок — 10 дней. То есть вы хотите, чтобы за 10 дней я сделал то, что не смогла вся милиция за месяц? Вашему оптимизму можно позавидовать, Виталий Васильевич. Вы не поняли меня. Я хочу, чтобы за 10 дней, а лучше за неделю, этот человек выполнил задание. Сколько времени вы будете его искать? 5 минут или 9,5 суток меня не интересует. Сегодня среда. 5 апреля, к следующей пятнице, то есть к 14 числу, задание должно быть выполнено. Но будет лучше, если все будет сделано уже ко вторнику. И передадите задание этому человеку вы. Я не собираюсь вступать с ним в контакт. я не могу взять на себя такие обязательства, — покачал головой Кабанов. — Это слишком большой риск. — Случись что, я окажусь виноватым. — Вы ведь не побежите меня защищать, правда? — Разумеется, — вальяжно хмыкнул гость. — У каждого из нас свой риск и свои доходы. — Итак, Виталий Николаевич, мое задание таково. Мужчина и женщина. Однокомнатная квартира на третьем этаже в четвертом подъезде дома, где находится магазин «Дары океана». Такой магазин в Москве только один. Ошибиться невозможно. Хозяйка квартиры — женщина. Мужчина — ее гость и, по-видимому, любовник. Он не называет ни имен, ни адреса. Подумал Кабанов, боится или не знает. Судя по тому, как настойчиво он излагал свою просьбу, он вообще мало чего в этой жизни боится, кроме, наверное, парочки в однокомнатной квартире. Видно, за ним стоят высокие посты и мощные силы. Опасно с ним связываться? Ох, опасно. Но отказать Трофиму опасней втройне. Черт возьми, ну и влип же я.